Глава 7. Шейд Омон. Дракон теней. Агент императорской тайной канцелярии. Агенты прочесали дворец поисковой сетью, но тщетно. Ни у кого из гостей при себе не оказалось украденной из хранилища улик драконьей крови. Зацепку дал стажер, который дежурил там во время пропажи. «Говорю же, я никого не видел, да вы сами это знаете, лорд Омон. Вы же были там вместе со мной». «Я?» «Да, когда мы вышли вместе, вы велели мне запереть дверь и не забыть про охранные чары. Клянусь, я сделал, как вы приказали». Паренек чуть не заплакал. Мы с Райсом переглянулись, подумав об одном и том же. Воровка использовала мою внешность, чтобы проникнуть в хранилище. Вот же хитрое бестие! На сердце стало неспокойно. Кто знает, что задумала эта женщина? Мне претила мысль, что она, притворяясь мной, сможет навредить девушке, которая похитила мое сердце. «Райс, ищите дальше, а я должен поговорить с леди Бакир. Возможно, она вспомнит что-то, что даст нам зацепку». Дверь в мой кабинет по-прежнему была заперта, но когда я вошел, рассыпанные по полу бумаги да опрокинутое кресло подсказали, что здесь шла нешуточная борьба. Все случилось недавно, и я мог воспользоваться драконьей магией. Призванные мной тени зашевелились по углам и сползлись к моим ногам, образовав темный ковер, а затем выросли, превратившись в две фигуры. Первая женская, Амина Бакир, а вот вторая была двойной. Внутренняя, более плотная, тоже женская, как будто вложена в другую, плывущую по контуру мужскую. Воровка под иллюзией. Сомнений никаких, она действительно использовала мой облик. Я шепнул заклинание, и тени пришли в движение, разыгрывая пантомиму. Амина сначала как будто флиртовала, и я невольно испытал укол ревности, но потом она вдруг попыталась ударить вторую тень. Догадалась, что это не я, или намеренно усыпляла бдительность. Воровка успела среагировать, что-то упало на пол. Книга? Обе девушки бросились подбирать что-то маленькое, а потом они стали бороться за книгу и пропали. Значит, вот как они исчезли из закрытого кабинета. Я развеял тени и задумался, осматриваясь по сторонам. Что-то сверкнуло под листом бумаги. Зеркало Амины. Стоило мне его поднять, как оно активировалось само по себе. «К грядкам моего огорода! Не нужно меня больше ронять! Я...» Зеркало замолчало, распознав, что общается не с хозяйкой. А затем и вовсе погасло. И все же у меня был какой-никакой освидетель. Я поспешил в отдел зеркальных чар, который находился на территории дворца в административном здании в центре Керна. Чтобы сэкономить время, перекинулся драконом. Ко мне неторопливо подошел маг в очках и растянутом свитере. Выглядел он неказисто, на первый взгляд, и одевался странно. И смотрел на окружающих, как на грязь под ногтями. Но я знал, что это лучший чарователь тайной канцелярии, поэтому стерпел. Он даже осколок размером зернышка оживит и заставит говорить, если понадобится, так что достоин уважения. «Срочно! Нужно понять, что это зеркало фиксировало в последние полчаса. Сможете его оживить?» «Без проблем», — вынес чарователь вердикт. «На нем нет ни трещинки. Дело в заклятии. Вроде нет, но падало часто, по его же словам». Чарователь кивнул и, поместив ладонь над зеркалом Амины, прикрыл глаза. «Газаль, интересное имя», — пробормотал он. «Хм, какое же кривое очарование, руки бы оторвал таким специалистам. И перевод серьезно барахлит, а магический интеллект какой-то недоразвитый, хотя...» «Все вместе дает весьма специфический эффект». «Но-но, прошу меня не оскорблять», — ответила зеркальце, не выдержав обидных слов в свой адрес. «Работает», — выдохнул я с облегчением. Очарователь поинтересовался. «Мне исправить чары?» «Оставьте все как есть. Главное, чтобы оно вспомнило, что отражало в последние полчаса». «Это пожалуйста», — чарователь поводил над зеркалом руками и протянул его мне. «Готово». «Газаль, расскажи, что случилось в моем кабинете». «Амина, где она? Где моя хозяйка? Я не могу рассказывать без ее разрешения». «Забавные настройки безопасности», — покачал головой чарователь, который за нами наблюдал. Кивнув ему, я отошел в сторонку и повторил вопрос. «Газаль, Амина в опасности, и только ты можешь помочь мне ее выручить». «Что случилось с пушком моего персика?» — встревожилось зеркальце. «Вот ты мне и покажи», — рассердился я. К К сожалению, ничего толкового от зеркала мы не добились, разве что удалось услышать часть разговора да увидеть самое начало драки. А потом упавшее на пол зеркальце накрыло листом бумаги, ограничив обзор. «Не густо», — разочарованно заметил я и собрался возвращаться во дворец. Чтобы сэкономить время, снова превратился в дракона, но едва взлетел, как вдруг почувствовал ее. Ощущение было настолько отчетливым, что я выполнил крутой разворот и пошел на снижение, и тут меня осенило. Обмен магией. Вот что дало нам с Аминой особую связь, существование которой ставят под сомнение ученые-маги, но с которой то и дело сталкиваются драконы. Только странно, почему я тогда не ощутил Амину еще раньше, что помешало? А что теперь изменилось? Размышляя об этом, я торопился туда, куда меня тянули инстинкты, туда, где чувствовал свою избранницу. В Центральную императорскую библиотеку. Это было весьма странно, но я решил довериться ощущениям и не ошибся. Стоило оказаться в фойе, как я увидел бегущую мне навстречу избранницу. Хотя нет, она бежала не ко мне, а целенаправленно за кем-то. «А ну стой!» — решительно закричала Амина и схватила за плечо неприметную девушку. Невысокая, с вьющимися волосами до плеч, в сером платье и круглых дешевых очках-то, казалось, сливалась с обстановкой. Она круто развернулась, прижимая к груди какую-то книжонку. Неожиданно Амина попыталась ее отнять, и снова завязалась борьба. А я вспомнил, что тени демонстрировали мне нечто похожее. В моем кабинете девушки тоже сражались за книгу, а потом пропали. «Замрите, леди!» Я обездвижил обеих штатным стазисным заклинанием, пока снова не исчезли. В глазах Амины отразилось сначала удивление, затем искренняя радость, и в моей душе затрепетали сотни довольных бабочек. А вот вторая девица смотрела на меня с ненавистью, и я понял, не такая уж она и невинная овечка. Забрав из безвольных рук арестованной книгу, полистал ее с недоумением. Обычный бульварный романчик. Фантазии про могучего дракона и невинную малышку, неужели за это стоило выдирать друг другу волосы? Я посмотрел на Амину и неожиданно подумал, что-то есть в этом сюжете правдивое. Вернув избраннице способность двигаться, попросил. «Рассказывай». Амина Бакир, выпускница факультета архитектуры САМИ. «Она — маг иллюзий и та самая воровка, которую вы ищете», заявила я без обиняков. «Драконья кровь у нее в кармане. Она собиралась подчинить Шаара да Арина с ее помощью. Я рассказала все, что знала». «Что ж, встречи с Шааром да Арином тебе теперь точно не избежать, но вряд ли она тебе понравится», — пообещал Луани Шейд. «Амина, ты молодец, но не стоило так рисковать. Я не могла поступить по-другому», — поднявшись на цыпочки, оперлась на плечо Шейда и прошептала ему на ухо. «Я знаю, что сделала Женрина Пизудейт, поэтому и боялась, что камни попадут не в те руки». Дракон ободряюще стиснул мои пальцы и не выпустил их до тех пор, пока за преступницей не пришли. Когда Луану увели, Шейд неожиданно притянул меня к себе и поцеловал, не обращая внимания на немногочисленных посетителей и персонал библиотеки. А мне подумалось, что, возможно, это первый поцелуй под сводами библиотечного фойе за всю историю существования здания. Но никто не посмеет нас остановить или сделать замечание. «Я... Амина...» Прервавшись, сказали мы одновременно и оба замолчали, выжидая, кто первым начнет непростой разговор. Но тут вдруг откуда-то послышался голос Газаля. «Свет моей лампы! Тебя вызывает отец! Его зеркало отчетливо передает нетерпение господина. Лучше бы тебе ответить поскорее!» Я даже побледнела, так мне стало нехорошо. А Шейд достал мое зеркальце из собственного кармана, но мне не отдал. «Уверена, что желаешь ответить?» — поинтересовался он. «Нет, но придется. Не стоит заставлять отца ждать. Он и без того недоволен, что я задержалась в Керне». В этот миг я взглянула на зеркальную поверхность и оторопела. Рядом с отцом я увидела гнусную рожу Гадира Захаба. Мелькнула мысль. «Если он увидит меня такое, с макияжем и прической, ну и пусть даже слегка растрепанной, то точно уж не отстанет». «Амина, свет моей души, ответь же, наконец!» — нетерпеливо потребовал отец. «Ну и стеснительная у тебя дочь, Саид. Люблю скромненьких». Гадир предвкушающе потер ладони, напомнив мне большущую мерзкую муху. Они еще что-то говорили, отец меня нахваливал, а Гадир строил планы на наше совместное будущее. А я слушала это все сильнее, впадая в ступор. «Амина!» — встревоженно позвал меня Шейд. «Не хочу, я не хочу!» — прошептала пересохшими губами и посмотрела на него с мольбой. «Да чего, солнышко? Я же обещал тебе, что никому тебя не отдам. Ты теперь моя, так что этот пожилой человек с признаками умственной отсталости ничем тебе не угрожает». Я неуверенно кивнула. Сложно было принимать так быстро меняющуюся реальность. Пока я была во дворце и носила маску Айседора Данг, было намного легче поверить в сказку. Но теперь чары развеялись, и карета поддельной принцессы тоже стремительно превращалась в гнилую тыкву. По крайней мере, мне так сейчас казалось. «Амина, да что с тобой? Тебе нехорошо?» Шейд прижал меня к себе и принялся гладить по спине. «Так, ответь-ка мне на один вопрос». Я подняла голову и посмотрела на него. «Какой?» «Ты готова лететь на драконе уже сегодня?» В моей голове стремительно пронеслись мысли. Полет на драконе — древняя традиция, равноценная предложению руки и сердца и одновременно свадьбе. Церемония полета признается законной во всем мире, и никто не вправе ее оспорить. Да и попробуй поспорь-ка с драконом, который выбрал себе невесту. Согласившись, я решала проблему с Гадиром Захабом и с властью надо мной отца. Вот только следующие слова я сказала, думая совсем не об этом. Я смотрела в серые, серьезные глаза мужчины, который за один короткий, но такой насыщенный впечатлениями вечер похитил мое сердце. Я ощущала что-то сильное, что-то, что впоследствии превратилось в настоящую, крепкую любовь. «Да, Шейд, я согласна. И не из-за Гадира, а потому что это ты. Я мечтала о тебе всю жизнь. Теперь я это знаю точно». Дракон поцеловал меня снова. Так страстно, что закружилась голова, и я не сразу осознала, что вокруг раздаются аплодисменты. Люди, которых оказалось неожиданно много для библиотеки в такой день, хлопали нам и кричали «здравиться», как будто это и правда была настоящая свадьба. И вдруг что-то изменилось. Сильнейший магический импульс пробежал по моему телу. Само здание библиотеки благословило нас. Теперь я знаю, мой выбор не случайен. Он был предопределен еще в клубе, и нам с Шейдом суждено было встретиться. Просто всему свое время.